На сцене какого театра не демонстрируют театральные постановки фестиваля «Белая вежа»? В Брестском театре «Кукол», в Брестском академическом театре драмы, в Национальном академическом театре.